Глава 26. Мы отпрянули друг от друга так резко, что я едва не задела локтем тарелку. Дорошин же гневно выругался под нос, мгновенно принимая непроницаемый вид. Даня слетел к нам по лестнице, как шумный ураган, остервенело тыкая пальцем в экран айфона. «В доме сеть вообще мертвая!» — заорал он так возбужденно, будто пассажир на тонущем «Титанике», которому не досталось места в спасательной лодке. «Черт, у меня видос завис и не грузится, а народ ждет. Да у меня же сейчас охваты упадут. Ну? Какой пароль? Алло?» Судорожно выдыхаю, пытаясь унять бешеное сердцебиение и привести мысли в порядок. Они все еще крутятся где-то между ласковыми словами и требовательными губами Дорошина. «Солнечная долина на латинице», — ляпаю, но голос предательски дрожит. «Только это ничего не изменит». «В смысле?» Стримыш замер посреди кухни и уставился на меня округленными от шока глазами, будто привидение увидел. «У вас что, не безлимит? Типа какие-то ограничения по трафику?» «Даня, село находится в низине, и спутниковый интернет из-за этого капризны. Wi-Fi ловит немного на втором этаже, ну и еще кое-где на улице, но связь тут и правда плохая». Смотрю, как лицо пацана из пунцово-красного медленно, но верно становится мертвецки бледным. Даниил посмотрел на меня, затем на айфон и снова на меня, будто ждал, что я пошутила. Но нет, я не снимаю пранки, и врать мне нет смысла. «Ты серьезно?» – прошипел он, резко перейдя на «ты» от злости, что закипело в нем чайником. «То есть я в этой дыре даже эфир, где захочу, не смогу больше запустить?» «Да это же это! Я не планировал ехать на цифровой детокс. Брат, ты слышал, какую дыру приобрел? Да тут же каменный век, если нет интернета. Давай, собирайся и поехали в отель. Я не подписывался на цифровую смерть». Бедный начал метаться по кухне, как раненое животное в предсмертных конвульсиях, при этом высоко над головой поднимая айфон в надежде поймать хоть одну палочку заветной сети. Но, может, судьба ему снова улыбнется. Мне частенько везет ловить тут сеть. Особенно, когда не нужно. «Сядь и успокойся». Марк произнес это не строго, но так, что Даня замер на полушаге. «Никаких отелей не будет. Я предупреждал тебя, что тут не курорт. Нет интернета, значит, будешь раньше ложиться спать и охотнее углубишься в работу. А теперь шагай в свою комнату, чтобы до утра я тебя не слышал. А если продолжишь истерику, то можешь навсегда распрощаться со своим айфоном, выброшу через окно второго этажа». Даня уже раскрыл рот для возражения, но, встретившись с суровым взглядом брата, понял, шутки кончились. Сдулся шумно, как шарик, который издевательски лопнули иголкой. В итоге бросил на меня взгляд, полный неприкрытой ненависти, будто это я лично перерезала кабель интернета. Постоял с минуту, а затем, яростно топая ногами, скрылся наверху. «Завтра будет длинный день», — выдохнул Марк, признавая горькое поражение из-за того, что страстный момент был нагло упущен. «Спокойной ночи, солнечная». Он ушел, а я осталась на кухне просто ради того, чтобы окончательно усмирить внутри себя беспокойно колотящееся сердце. Марк. Утро началось беспощадно в тот самый момент, когда луч солнца беспардонно скользнул по лицу и резанул по глазам, а следом, как невыключающийся будильник, заорал петух. Без блэкаут-штор, к которым я привык в своей квартире, просыпаться оказалось не так уж и плохо. Бодро, я бы сказал, и с неким внутренним волнением. Или это волнение из-за нашего с Соней вчерашнего прерванного поцелуя, который до сих пор отдается фантомным жаром на губах. Сползаю с кровати и тащусь в ванную, попутно замечая, что дверь в комнату солнечная нараспашку, а кровать застелена. В доме тишина, нарушаемая лишь негромким сопением за дверью спальни Даниила. Хмыкаю, даю мелкому еще 5 минут, а сам встаю под безжалостные холодные струи воды. Сам себя наказываю, но мысли о Соне не прекращаются. Долбят голову уверенно, как дятел дерева, и прогнать их нет никакой возможности. «Эта женщина? Она сводит меня с ума. Ослепляющая, как солнце, и колючая, как дикая ежиха. Но такая, черт возьми, настоящая и совсем не пафосная, что хочется закинуть ее на плечо и, как варвару, утащить в свою пещеру. А уже там...» Резко трясу головой, пока фантазия не разыгралась на полную катушку. Иначе пришлось бы принимать ванну, наполненную льдом до краев. Начало дела, об остальном подумаю позже. Выйдя из ванной, нагло врываюсь в комнату брата. Спит, завернувшись в одеяло, как в кокон, а его драгоценный айфон валяется рядом на полу. Думаю, разряженный в ноль из-за безуспешных попыток поймать сигнал. А молодец, Соня, разместила моего мелкого в комнате, где сеть ловит хуже всего. Ведь, как ни смешно, в моей спальне пусть слабо, но сигнал есть. Все же мысленно ставлю пометку, как можно скорее разобраться со связью и интернетом. «Подъем!» Распахиваю неплотные шторы, в комнату врывается яркий свет. Донеслось мычание из кокона, а следом показалась макушка брата. «Еще 5 минут! Тут же нет чекина, зачем так рано?» «Ясно. Тратить слова на лентяя — лишняя морока. Подхожу к кровати и, цепко хватая за край одеяла, рывком стаскиваю мелкого на пол. Даня аж подпрыгнул, как ошпаренный, и, моргая, стал фокусировать на мне мутный взгляд. «Ты что, с дуба рухнул?» — заорал он обиженно, протирая заспанные глаза. «Через 5 минут жду внизу. Только оденься попроще. Сомневаюсь, что коза оценит твой городской лук». «Ладно», — брякнул недовольно, но мне плевать. Спускаюсь на кухню с мыслью, что мне самому до мигрени противно нянчиться с Даней. Но, с другой стороны, раздолбаю не помешает немного взбодриться. Уверен, Соня организует ему настоящий сельский прием во всей красе. А я не буду ее останавливать. Зачем? Пусть малой хлебнет другой жизни, без денег и мамки, которая решает за него любую проблему. Физический труд ему не повредит. Даня спустился через долгие 15 минут и поплелся за мной во двор, как приговоренный к каторге. Он то и дело спотыкался обо что-то, бурча про сельское рабство и пытаясь пригладить растрепанные патлы. Я же, как маньяк, глазами выискиваю Соню, но ее нет поблизости. Пока Даня скулит из-за отвратных запахов, я глубоко вдыхаю утренний влажный воздух и рассматриваю туман над верхушками леса. Хорошо здесь, спокойно. Неудивительно, что Волков вцепился в эту землю зубами. Я промолчал вчера перед Соней, но ее бывший муж не просто так заикнулся про развязанную войну. Я видел его реальный проект, который каким-то чудом добыли мои безопасники нелегальным путем. И вовсе не курорт он планировал построить. Логика Игоря простая и беспощадна, словно бульдозер. Земля интересовала его как ровное плато в низине, окруженное лесом. После тщательной вырубки его собирались использовать как огромный логистический хаб с заводом по переработке литиевых аккумуляторов. На месте старых домов стояли бы бетонные ангары, а речку, что питает все село, Игорь планировал загнать в подземные трубы для охлаждения производственных мощностей. Люди для него были лишь юридическим обременением. Если бы Соня не пришла ко мне, то через год здесь бы пахло не утренней росой, а жженной резиной и химикатами. Она со своей солнечной долиной стояла у Волкова костью в горле, и он бы рано или поздно ее убрал. Обрывая мысли, замечаю вдруг, как из-за угла дальнего сарая вылетают 2 маленьких вихря и несутся к нам. Не успеваю среагировать, в мои ноги на полном ходу врезаются 2 шумных детишек. Мальчик и девочка в футболках и колготках с приличными дырками на коленках. «Папа! Папа приехал!» — закричали они в один голос, облепив мои ноги так, что едва удается устоять. Тянусь к ним руками, но замираю. В голове образуется вакуум, ладони так и зависают в воздухе. Оцепенение не проходит, а крики малышни вызывают в горле горький ком. «Что? Папа? Какого?» «Привет!» Выдавливаю, ощущая себя запредельно неловко. Девочка вцепилась в мою штанину грязными пальчиками, а мальчонка стал кружить вокруг, изображая жужжащий самолет. «Папа, ты нам привез конфетки?» Девчушка подняла на меня огромные глазенки, и я, как идиот, стал искать в них что-то знакомое. «Чьи они? Сколько им? Откуда взялись?» Вопросы созревали, как грибы после дождя, а девочка смотрит с такой надеждой, будто я Дед Мороз. Откашливаюсь, пытаясь держать лицо перед братом, который застыл, онемев от шока. Приседаю на корточки, чтобы быть с малышней на одном уровне. «Эй, чемпионы!» Голос дрожит, но я беру себя в руки. «Сколько вам лет?» «Нам 5», — ответили гордо, выставив вперед ладошки с растопыренными пальчиками.